Ведя разговор о всяком, мы двигались вслед за толпой в сторону аудитории, где и пройдет первое занятие. Благо таблички на стенах ясно указывали направление. Ну и карту классов уже давно прислали на мобильный вместе со всей иной необходимой информацией. «Ох, ты делаешь мне больно, мой провинциальный друг», увидев мой телефон, даже слегка дернулся товарищ. «Что такое?» Удивленно посмотрел на него. «Этому телефону ведь уже лет 7 минимум». «Да, дружеский совет, поменяй его. Пусть никто не скажет напрямую, но, ты сам все понимаешь, встречают не только по одежке, смотрят на все аксессуары в целом. И телефон, в наше время, это тоже весьма важный аксессуар, на который обращают внимание». «Спасибо, учту», благодарно кивнул ему, убирая аппарат в карман. «Просто как-то не до того было, и я не соврал. Мне действительно было просто некогда ходить по магазинам, да и привык я к нему, не говоря уже о том, что слишком многое было завязано на этот телефон. Это ведь придется переносить все данные, тратить время, причем делать все лучше лично. В общем, честно признаюсь, мне было лень, но Дмитрий прав. Пора, надо будет этим заняться в выходные, но это все потом. Стоит сосредоточиться на уроках, никто нас жалеть не собирался. Занятия начнутся уже сегодня. И вот, вскоре мы оказались в огромной аудитории-амфитеатре. Часть наших однокурсников уже прибыла, заняв места, другая же только подтягивалась. Мы, переглянувшись, но не проронив ни слова, тут же поспешили занять места ближе к центру, чтобы не в первых рядах, под носом у преподавателя, но и не на галерке, куда, несомненно, будет обращен взор учителя во время экзаменов. Лучше уж слиться с окружением прямо в его центре. Успев только немного перевести дух, мы услышали звонок на урок, и в тот же миг из двери рядом с преподавательским столом вышел мужчина лет 50 на вид с уже седыми волосами и добродушным лицом. «Так, прошу всех занять места, урок начинается», тут же вышел он к доске, став что-то писать. «Меня зовут Алексей Федорович Стоев, и я буду вашим преподавателем по истории на протяжении всего обучения. Понимаю, что для многих из вас это не самый интересный предмет. Уверен, вы бы лучше на площадку пошли, да практикой занялись. Это и вправду куда веселее. Вот только не стоит забывать знаменитую фразу: народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. И я имею в виду не только историю ваших родов, которую вы, несомненно, знаете наизусть. Есть и иная история, которая может вам пригодиться. Вот, например, знаете ли вы, где и когда образовался первый разрыв? Насколько помню, это было при Владимире Красносолнышко, ровно в 1000 году нашей эры. Где именно, точно не скажу, подняв руку и получив одобрение, ответила какая-то девушка с задних парт. Все верно, а появился он вблизи от Новгорода. Казалось бы, зачем вам знать такую древность? Что может дать знание о том, где и когда это произошло? А я скажу вам, очень многое, ведь вместе с появлением разрывов в наш мир пришла и магия. Именно дружина князя Владимира с ним во главе, пусть и с огромными потерями, но закрыла тот разрыв. И именно наш царь стал первым одаренным, что смог использовать эту новую силу. А еще есть одна деталь, о которой знают далеко не все. Даже после закрытия разрыва ткань мироздания не всегда восстанавливается полностью. Вот и тогда в том самом месте осталась малюсенькая щель, что продолжило впускать ману в наш мир. Рюриковичи это тоже поняли, так что позже именно в том самом месте построили свой родовой особняк. Именно поэтому они всегда считались одними из самых могущественных магов в мире. Про защиту, что оберегает убежище угасшего рода, я даже говорить не буду. Все знают, что даже спустя столько лет никто так и не смог пробраться внутрь. И сомневаюсь, что это когда-нибудь удастся, усмехнулся преподаватель. Итак, благодаря истории мы смогли узнать об иных подобных местах, куда как менее защищенных. Благодаря этому у многих из вас родовые особняки как раз и стоят на таких вот местах бывших разрывов. Профессор, значит, это правда, что проживание в таких местах повышает потенциал мага? Раздался голос с задних парт. Очень интересный вопрос, расплылся в улыбке мужчина. Но ответить на него однозначно я не могу. Слишком от многих факторов зависит потенциал ребенка. А так как подобные места занимают и так достаточно могущественные рода, то сравнить очень сложно, что же было важнее для развития потенциала. Кровь рода или место жительства. Но как минимум в таких местах намного проще восстанавливать потраченный запас маны, что позволяет куда активнее тренироваться. Вообще, потенциальный ранг – Это очень сложный вопрос. В нашем мире максимального ранга достигали как маги из древних родов, так и обычные простолюдины. Хотя первые, конечно же, чаще. Кстати, кто-нибудь назовет мне полный список рангов. В этот раз поднятых рук было намного больше. Так что профессор просто выбрал девушку из первых рядов. Навик, подмастерье, мастер, ратник, витиси, наконец, владыка. Абсолютно верно. Насколько знаю, большинство из вас сейчас на ранге навика, в самом начале своего пути. И если судить по статистике, то финального ранга владыки достигнет, дай бог, один из вас, или не достигнет никто. И дело не только в том самом потенциале. Может, у вас просто возможности не будет, ведь для этого вам придется лично закрыть не одну сотню разрывов. Про опасность тут даже не говорю, это и так понятно. Дело скорее в том, что найти свободный разрыв просто нереально, ведь все земли кому-то принадлежат. Как вы знаете, род, владеющий землей, получает не только обязанности закрывать новые разрывы, но и право на это. По крайней мере до тех пор, пока тот не откроется, никто не имеет права вмешиваться. Но как же гиблые земли? Раздался выкрик. О, там вы можете делать что хотите. Все же это ничейные земли, а на границе с ними всегда требуются смелые маги, что готовы на подвиги. Вот только, несмотря на это, почему-то желающих не так много, хохотнул профессор. Думаю, многие понимают почему. Это опасно. Нет, не так, это смертельно опасно. В этих землях все вокруг хочет вас убить. Про количество монстров я даже говорить не буду. Лишь самые отчаянные совершают вылазки в гиблые земли. Спросите, почему они туда лезут? Кристаллы, именно. Части монстров, конечно, тоже ценны, но кристаллы куда дороже, кивнул он. Как вы знаете, ближайшие к нам гиблые земли находятся на территории бывшей Византийской империи. И именно в Константинополе открылся самый опасный черный разрыв, который так и не смогли закрыть. И вот уже некогда одна из самых могущественных империй в мире перестала существовать. Но если у кого-нибудь однажды хватит сил, чтобы закрыть этот разрыв и очистить земли в округе от монстров, он может стать одним из богатейших людей мира. Не так ли, госпожа палеолог? Да, окинув взглядом аудиторию, кивнула девушка, которую я уже видел ранее. Это не секрет. Основная сокровищница с несметными богатствами империи так и не была вскрыта. Мои предки не смогли вывести ее, а теперь это просто невозможно. Так что если кто-то сможет проникнуть в центр города и добраться до нее, станет сказочно богат, если сможет выбраться оттуда живым. Всем храбрецам, что отважатся на такое, мы спокойно даем копию ключа от сокровищницы, слегка ехидно усмехнулась она. Вот только еще ни один не вернулся живым. Наш род множество раз собирал экспедиции туда, но ни одна не вернулась. Российская империя тоже пыталась, опять же, безрезультатно. В каждой из таких экспедиций участвовали владыки. Все они там и сгинули. Да, ужасная судьба, подтвердил учитель. Уже давно никто не решался повторить последний поход. И, если честно, я даже рад этому. Боюсь, даже отправь мы туда всю армию империи, не факт, что все удалось бы. Возможно, если бы все государства мира отправили туда своих сильнейших магов, были бы шансы. Но, как понимаете, этого никогда не случится. Никто не хочет так рисковать своими сильнейшими магами. Ведь тот, кто ослабнет больше всего, тут же станет целью остальных. Впрочем, мы немного отвлеклись. Это дела будущего, а мы изучаем прошлое. Лучше скажите мне, кто знает, где еще в нашем мире располагаются гиблые земли. Вот, прошу вас, и поподробнее, пожалуйста. Крупнейшие в Африке. Весь континент – это одни сплошные гиблые земли. Местные народы не смогли отразить напор монстров и пали. То же самое творится в Австралии. Чуть получше ситуация на перешейке между Северной и Южной Америками. Там вовремя смогли остановить распространение монстров. Плюс острова Чеджу, Тайвань, Шри-Ланка и множество других, помельче. Это самые основные зоны, встав с места, продекламировал знакомый мне невысокий темноволосый парень с ярко-синими глазами. Спасибо, весьма точно. Впрочем, от вас этого стоило ожидать. Навин, если не ошибаюсь, вашей семье приходится путешествовать по всему миру, так что критично знать, где находятся самые опасные места. Да, профессор, кивнул он. Хорошо, садитесь, а остальным стоит это запомнить, а лучше записать, грозно глянул на зал стоев, из-за чего все тут же зашуршали своими тетрадями. Поверьте, эти базовые знания однажды вполне могут спасти вам жизнь. понимаю, что большинство из вас никогда ранее не покидало родовые земли и вряд ли когда-нибудь покинет пределы империи. Но в жизни всякое бывает. Подробно про образование каждой из зон гиблых земель я расскажу на следующих занятиях. Надо сказать, весьма занимательные истории о том, как люди так и не смогли договориться даже перед лицом смертельной угрозы. Надеюсь, это станет вам уроком. Потому как никто точно не знает, где в следующий раз может появиться черный разрыв, который никто не сможет закрыть. Всегда есть шанс, что это случится на территории империи. А мне совсем не хочется, чтобы наша страна последовала примеру Византии в этом вопросе. Я же лишь едва заметно вздрогнул от тона, каким была сказана эта фраза. Похоже, профессор не понаслышке знает о том, что может случиться, если не закрыть разрыв вовремя. Как я его понимаю, как бы тяжело ни было это признавать, в моих землях подобное уже случалось. Не всегда есть возможность вовремя отследить новый разрыв. Иногда они появляются в достаточно закрытых местах, и даже лучшие сенсоры не всегда могут их обнаружить вовремя. Пусть то, о чем поведал профессор, я уже знал, но кое-какие детали все же оказались мне неизвестны, и это было интересно. Например, про сокровищницу византийских императоров я слышал, а вот про то, что палеологи спокойно отдают ключ к ней, нет. Хотя, думается мне, не просто так они это делают, наверняка есть условия, все же защита там должна быть впечатляющей. Хотя, как по мне, все равно это бесполезная трата ресурсов. Сомневаюсь, что хоть у кого-то получится туда проникнуть. Во времена моего именитого предка и появился тот самый злосчастный разрыв. Османы не смогли захватить Константинополь, пусть и окружили его. Тут постарался Дракула, кошмаря турков со своей стороны и не позволяя сосредоточиться на остатках Византии. А затем появился черный разрыв. Впрочем, стоит отдать османам должное. Много лет они сдерживали расползающихся монстров и продолжают сдерживать до сих пор, пусть и потеряв множество прежних территорий. Пусть они и наши враги, но враги достойные. «Ну как тебе?» – уточнил я, когда мы двигались в сторону следующей аудитории. «Знаешь, интересно, если честно, думал, что будет скучно в этой академии. Буду повторять то, что и так уже знаю. Напрасная потеря времени. Но оказалось, что не все так плохо. Если иные уроки будут не хуже, пожалуй, я даже извинюсь перед отцом, что не хотел сюда идти». С легким возбуждением ответил мне Морозов, будто повторяя мои собственные мысли. «Понимаю, возможно, мне и самому придется извиниться перед Григором. Преподаватели тут и вправду крутые, а ведь это только начало». Глава 9. Последующие уроки прошли в похожем ключе. Пусть нам и не раскрывали запретные тайны вселенных, но кое-какую полезную информацию я для себя почерпнул. Но больше всего меня поразил крайний на сегодня урок. В расписании он обозначался довольно кратко. Практика. Но еще больше впечатлило имя преподавателя. Алексей Романов. Ректор собственной персоной. Но не меня одного это впечатлило, ведь, добираясь до места проведения урока, толпа безумолку обсуждала предстоящее действо. И ректор не подвел. Выйдя на площадку посреди прилегающего к академии парка, мы застали преподавателя, стоявшего прямо перед разрывом, светящимся белым светом. Народ в шоке начал замолкать. «Явились, наконец. Прекрасно. Тогда не будем тянуть», — обвел нас взглядом Алексей Иванович. «Для мага, в первую очередь, важна именно практика. Я не собираюсь месяцами мариновать вас теорией, прежде чем допустить к делу, как это делают в более простых учебных заведениях. В конце концов, вы все далеко не слабые маги, что уже проходили обучение на дому. Всех бездарей отсеяли еще на этапе приема, а вы уже с таким должны справиться. Ректор, но ведь это опасно», — раздался девичий голос из толпы. «Опасно? Хах, жить вообще опасно. Дворяне — это щит империи, и они обязаны преодолевать любые опасности. Если не готовы к такой мелочи, то лучше бы вам сразу отчислиться». «Ну, желающих нет», — тишина была ему ответом. «Так и думал. Как вы видите, за моей спиной находится один из самых слабых разрывов. Мы специально держим его здесь, не закрывая окончательно. Неплохой учебный материал для практики. Но прежде чем перейдем к делу, надеюсь, все в курсе, как различить степень опасности разрыва. Вот ты, давай», — ткнул он в сторону Морозова. «Конечно, различают 6 основных видов разрывов, разделенных по цветам их свечения. Белый, желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, черный. Цвет зависит от насыщенности маны внутри разрыва, так что условно можно приравнять их к 6 рангам. Стоп, первая часть верная, но вторая – типичная ошибка новичков. Да, в теории, если ты новик, то белый разрыв должен суметь закрыть, ведь противники там будут не сильнее тебя. Но это именно что в теории. Но у нас здесь практика. Никогда, слышите, никогда не доверяйте этому обманчивому цвету. Сколько таких молодых магов, поверивших в свою силу, померло на моем пути, даже не вспомню. В первую очередь, не стоит забывать, что внутри может быть много магических тварей, и они банально сомнут вас толпой. Это ведь нечестная схватка, и никто не будет выходить на дуэль один на один. Поэтому при зачистке разрывов обязательно формируются команды, чтобы одаренные могли подстраховать друг друга. Но это еще мелочи, если честно. Умелый маг вполне сможет справиться даже с превосходящим количеством противников, если они не слишком сильны. Но есть другая проблема. Цвет далеко не всегда гарантирует, что внутри не окажется монстра, что сильнее вас. Вот буквально в прошлом месяце мне доложили о таком случае. В оранжевом разрыве наткнулись на тварь уровня ратника. Едва смогли ее прибить, потеряв при этом пару человек. А все довольно просто. Эта тварюшка находилась в спячке, скрывая свою настоящую силу. Такие случаи пусть и не слишком часты, но случаются. Так что, если наткнетесь на что-то странное внутри разрыва, лучше просто свалите. Жизнь дороже. Всем понятно? Да. Раздался в разнобой гул голосов. Знаю, что все равно многие не послушают меня, но я хотя бы предупредил. Моя совесть чиста, фыркнул он. Но перед тем, как перейдем к делу, последнее предупреждение. Как видите, этот разрыв сформировался прямо на территории Академии. Они могут возникнуть где угодно, даже у вас в доме. И такое бывает достаточно часто. Разве что на территории родовых особняков они почти не появляются. Там магия обычно слишком структурированная, что укрепляет пространство. Но именно что почти. Были и подобные случаи. Так что, если обнаружите новый разрыв, просто доложите страже. Дальше уже это забота владельца тех земель, где вы находитесь. Попытайтесь лично со всем разобраться, так в тюрьму можете загреметь за кражу чужой собственности. Лишь перед самым раскрытием разрыва он приобретает общественный статус. Надеюсь, это всем понятно. Есть вопросы, и вновь тишина воцарилась в округе. Вот и славно. Тогда не будем больше тянуть. Переходим к практике. Все довольно просто. Монстры, что вам встретится внутри данного разрыва, это на вид обычные кролики, но способные ударить вас молнией. Мелочь, но даже так, не забываем о группе. Поэтому сейчас я разделю вас на группы по трое. Для сдачи зачета вам нужно вытащить оттуда потушки на человека. Только пользоваться артефактами запрещено. Пещеры внутри довольно ветвистые, так что пространства всем хватит. Начнем. Ректор стал быстро зачитывать фамилии в произвольном порядке, и вскоре очередь дошла и до меня. Цепеш, прочитав мою фамилию, он поднял взгляд, быстро выцепив меня. Хо-хо-хо. «Давненько не видел никого из вашего рода, а жаль, ваш предок в свое время монстрам продыху не давал. Надеюсь, вы не опозорите его гордое имя. Вот только с кем бы вас поставить, ХМ, одного товарища, вижу, вы уже завели. Так что пусть будет Морозов, а еще пусть будет Палеолог. Ваши способности неплохо сочетаются». Закончив с нашей группой, он продолжил перечислять фамилии, иногда задерживаясь и комментируя. «Леди, рад знакомству. Позвольте представиться, граф Владислав Константинович Цепеш», поклонился я, когда девушка приблизилась к нам, «а это мой друг, Дмитрий Сергеевич Морозов, приятно познакомиться», в ответ поклонилась она, «Ирина Леонидовна Палеолог, но можно просто Ирина, все же мы будем сражаться вместе, там нет времени на полное обращение, тогда можете звать меня просто Влад», понимающе кивнул я, «меня тоже можно звать по имени», дополнил Морозов. «Рад, что вы не стали настаивать на официальном обращении. Думали, что я буду требовать соблюдать полный дворцовый этикет». Усмехнулась она. «Могу понять, почему так решили. О нашем роде ходит много не самых приятных слухов. Да и врагов у нас хватает. Пусть мы уже сотни лет живем в Российской империи, но так и не стали здесь полностью своими. И я даже не говорю о родовой силе, которую все опасаются. Но в ваших глазах я боязни не вижу. Ну, мне как-то все равно. Все же наш род всегда смотрит на дела, а не происхождение. И именно поэтому смогли стать одними из богатейших в империи», развел руками Дмитрий. «Ну а мне и говорить нечего. Процепеший слухов ходит еще больше, усмехнулся я. Это да, ваш предок оставил неизгладимое впечатление о себе, уважительно кивнула девушка. Но сразу скажу, что я во все это не верю. Читала хроники предков, там было и про Дракулу. Он сильно помог нашему роду, а мы добро помним, кто бы что ни говорил. Первое впечатление оказалось обманчивым. Да, со стороны девушка казалась холодной и высокомерной, но при личном общении стало понятно, что все это напускное. Впрочем, подольше поболтать нам не дали, начав отправлять в разрыв с небольшой задержкой. «Алексей Иванович, а разве вы с нами не пойдете?» – удивленно спросил парень из первой группы. «С вами? Зачем? Ну как же, чтобы защитить нас в случае опасности. Защитить? В белом разрыве, изученном вдоль и поперек, со слабыми монстрами? Да если вы там умудритесь помереть, то туда вам и дорога. Таким идиотам лучше не размножаться вообще. И да, ваши родители подписали отказ от претензий. Но если вы все же боитесь, как говорил, я здесь никого не держу. Можете уйти. Разумеется, желающих вылететь в первый же день из академии не нашлось. Лучше уж умереть, чем повесить такой позор на свой род. Так что сомневающийся парень быстро шагнул в разрыв, а вскоре очередь добралась и до нас. Вспышка света, и вот мы уже оказываемся совсем в другой местности. Это и вправду были пещеры со множеством ответвлений, тянущихся во все стороны. Вот только уж больно огромные тут оказались своды для обычных кроликов. Чувствую какой-то подвох. А тем временем на моем плече материализовался один наглый дракончик, почуявший изменения в окружающем пространстве. «Красивый», — тихо протянула Ирина, горящими глазами смотря на Ари. Ее пальцы едва заметно дернулись. Девушка себя хорошо сдерживала, но явно хотела погладить одну наглую ящерку. Ари с сомнением взглянул на девушку, задумчиво повернув голову на бок. «Ши, ши, ши», — вопросительно зашипел дракончик. «Это друг, ши», — успокоился он, продолжив сидеть на моем плече, ухватившись хвостом за шею. «Мой фамильяр», — пояснил я, и отвечаю на незаданный вопрос. «Не знаю, он довольно своевольный, так что не факт, что даст себя погладить. Но когда выберемся из разрыва, можно будет попробовать. Пока не до того». «Хорошо», — взяв себя в руки, кивнула Златовласка и чуть тише добавила. «Я подожду. Куда идем?» — спросил Морозов, когда мы подошли к развилке. «Туда», — показал на проход справа, где почувствовал живых существ, но не людей. Спорить со мной никто не стал, так что мы двинулись в выбранный проход и совсем скоро наткнулись на местных обитателей. И тут я понял, какой подвох нас ждал. Обычные кролики. Если это обычные, то что для него необычные? Перед нашими глазами предстали четыре упитанные тушки размером с кабанчика каждая. И я даже не говорю про довольно острые когти на лапах. И вот, они нас заметили. «Дима, защиту! Я помогаю сдерживать! Ирина, атакуй!» Тут же отдал команды, едва они выдвинулись в нашу сторону. Благо, повторять дважды не пришлось. Ледяная стена тут же отсекла нас от монстров. И очень вовремя. Несколько разрядов молнии ударились прямо об нее. Я добавил несколько кольев, на которые и нанизалась первая пара нападавших. Палеолог выстрелила каким-то водянистым зеленым снарядом, что смог пробить шкуру одной из тварюшек, после чего та резко завизжала, а еще через десяток секунд просто упала замертво. Но больше всего я удивился, когда с моего плеча резко слетела золотая молния, ринувшись на последнего врага. Неповоротливая туша не смогла перехватить дракончика, так что он, оказавшись на шее, просто вгрызся в нее своими острейшими клычками. Сопротивление не было долгим, и вот уже покрытый алой кровью золотой дракончик издает победный крик над поверженным врагом. «Знаете, сейчас мне почему-то совсем не хочется его гладить», — со скепсисом произнесла блондинка. «Да и мне тоже», — добавил мой друг. «Да, а как по мне, он тот еще милашка», — ухмыльнулся я, смотря, как победно улыбается Ари, покрытый кровью своего врага. «Цепеши», — с какой-то обреченностью произносит Морозов под понимающий кивок девушки. «Ну, может он и прав, со стороны это может показаться странным, но мне-то что, не мои проблемы. Вот если бы маг крови испугался этой самой крови, вот тогда бы это действительно было странно. Я иначе просто не могу, для меня кровь есть олицетворение силы, ее просто невозможно бояться, ну разве что опасаться запачкаться, не более. Как-то это было, просто, немного погодя», произнесла Ирина. «Слишком просто. Трое магов-подмастерьев и дракон против четверых кроликов-переростков не выше уровня новичка. Если бы мы получили хоть одну рану, Это было бы действительно удивительно. Могу понять ректора. Опасность эти монстры представляют, только если совсем забить на безопасность, фыркнул я. Тут скорее другая проблема. Ректор сказал, вытащить потушки на человека. Как мы их тащить будем? Вот в чем вопрос. Мда, тут ты прав, кивнул Морозов, с сомнением разглядывая этих упитанных кроликов. Конечно, всегда можно воспользоваться пространственным кольцом. Вот только ректор не зря добавил уточнение про артефакты. Специально ведь, явно хотел посмотреть, как избалованные аристократы будут мучиться. Могу его понять. Вот только самому как-то не хочется подобным заниматься. Не потому что не смогу утащить. Магия крови неплохо так может поднимать физические характеристики человека. Не говоря уже о том, что еще с рождения моя сила куда выше, чем у обычного человека. Родовая особенность. Когда десятки поколений магов крови улучшают свое тело, это что-то да значит. Так что с переноской как раз проблем нет. Дело скорее в нежелании пачкать одежду. Впрочем, против слова ректора не пойдешь. Придется выкручиваться. К счастью, разобрались мы достаточно быстро. Дмитрий создал что-то наподобие ледяных саней, тащить которые, благодаря магии, оказалось куда как проще. Так что вскоре мы уже покинули этот разрыв. Молодцы. Зачет, донесся до нас одобрительный голос ректора. Тушки оставьте справа. На удивление, мы оказались первыми, кто выполнил задание. Так что, устроившись чуть поодаль прямо на траве, организовали небольшой пикничок. Благо у каждого оказалось по пространственному артефакту с запасом еды. Причем у Ирины набор оказался на удивление разнообразным и вкусным. Эта девушка начинает мне нравиться все больше. Так мы и наслаждались едой и зрелищем. Ведь вскоре начали понемногу выходить и другие одноклассники. Большая часть тащила тушки вручную, вовсю измазавшись кровью. Лишь единицы находили куда более простые способы. Новин, например, притащил тушки на водяной подушке. Магам ветра было еще проще. Хоть и пришлось потратить довольно много маны. Про землевиков даже не говорю. Пещеры их стихия. Да иные находили свои способы. Но были и те, кто решил обмануть ректора. Зря. Очень зря. Не зачет. Я же говорил, что использовать артефакты запрещено. Так что идите и притащите мне еще 3 тушки. В этот раз руками, раздался голос ректора, когда из разрыва появилась группа Юсупова. Но, хотел было тот возразить, но быстро смолк под грозным взглядом. Так и знал, что какое-то наблюдение там точно есть. Никак не могли оставить такую группу детишек-аристократов без присмотра. Так что я изначально даже не думал о том, чтобы схитрить. Хотя и мог. На удивление, раненые среди однокурсников тоже были. Их на краю поляны уже ждал лекарь. Вот только каждого такого неудачника ректор провожал разочарованным взглядом и полной тишиной, из-за чего им становилось только хуже. Разочаровать такого человека – это и вправду неприятно. Когда последний студент покинул разрыв, наше занятие было закончено. Так что мы отправились по домам, договорившись встретиться вечером в ресторане, отпраздновав первый учебный день. Только не так, как вчера. Ирина согласилась пойти с нами, как-то неожиданно быстро влившись в нашу компанию. Впрочем, совместные битвы хорошо сближают, даже такие скоротечные. Там сразу становится понятно, что за человек рядом с тобой. Добравшись до дома и приняв душ, я переоделся. После чего, немного подумав, закинул чуть больше денег в свое кольцо из сейфа. Еще ведь телефон надо будет новый купить, да и вообще посмотреть, что интересного есть из техники. И когда дверь сейфа, расположенного в моей комнате, отворилась, моему взору предстало приятное зрелище в виде кучи пачек купюр, золотого запаса и даже немного драгоценных камней. В этот момент я почувствовал тяжесть на своем плече, где материализовался Ари, как-то предвкушающе облизнувшись. После чего случилось то, что заставило меня в шоке замереть на месте. Этого не могло быть в принципе, но все же оно произошло. «Дай!» – раздался требовательный голос прямо у моего уха. Глава 10. Я резко развернулся, чтобы не обнаружить за своей спиной никого. Только Ри сидел на столе, смотря на меня голодным взглядом. Ну да, в защищенный всеми возможными способами кабинет просто невозможно проникнуть без разрешения владельца. Похоже, я немного перегрелся на солнце, вот и слышится всякое. Надо бы хорошенько отдохнуть, сбросить стресс. Именно так я думал. Вот только когда вновь развернулся к сейфу, дабы закрыть его, Этот голос прозвучал вновь. «Дай». И в этот раз свалить все на свою усталость не удалось. Я четко все слышал и знал, откуда конкретно послышался данный звук. Хоть и не хотел этого признавать. Нет, не так, в моей голове просто не укладывался данный факт. Это невозможно, потому что... Да просто невозможно. Вновь обернувшись, я уставился прямо в глаза одной наглой рептилии, чтобы убедиться, что мне все кажется. И все же я не ошибся. «Дай». Вылетело прямо из пасти дракончика, чей жадный взор был устремлен ко все еще открытому сейфу. «Ты умеешь говорить? Как? Это же невозможно!» Тут же начал закидывать его вопросами. Вот только оказался просто проигнорирован. Сознание Ари сейчас было где-то в ином месте. «Дай». Вновь развернувшись и оглядев содержимое сейфа, я сразу же понял, что ему нужно. Логическая цепочка моментально сложилась. Нужно быть полным идиотом, чтобы это не понять. Сказки о драконах, место, где я нашел яйцо, да и сам цвет его чешуи явно указывали на необходимое золото. Да, взгляд дракончика уставился на стопку золотых слитков, что хранились в сейфе. Взяв один небольшой 10-граммовый слиток, я протянул его на ладони дракончику, и он моментально выхватил его своей лапкой, прижав к телу и довольно заурчав, словно настоящая кошка. «Доволен, а теперь расскажи, как ты можешь говорить?» Уставился на него. Вот только ожидаемо, ответа так и не услышал. Честно говоря, не знаю, что и думать. Все-таки монстры из разрывов умеют разговаривать, или это мне попался столь интересный экземпляр, либо же моя магия как-то на него повлияла, а мог ли дракон моего предка разговаривать? Так много вопросов и ни одного ответа. Да уж, чую, это небольшое событие принесет мне еще множество проблем. Если кто-то узнает об этом, то обязательно захочет отдать Ари ученым на опыты. Ну или, как минимум, выкупить такую диковинку. Вот только позволять чему-то подобному случиться я не собирался. Он мой фамильяр. Все, точка. Я не отдам его никому. Пусть даже мне предложат за него хоть целое княжество. Если кто услышит, то просто скажу, что он научился повторять одно слово за мной. В конце концов, если даже попугаи могут повторять за человеком, то чем драконы хуже? Вот пусть все так и думают. А правда это или нет, я узнаю со временем сам. Но что-то мне подсказывает, что все не так просто, как может показаться. Уж больно понимающий иногда бывает взгляд у Ари. Ну да ладно, это все дела будущего. Сейчас же, посмотрел на алчный взгляд дракончика, потом на сейф, потом снова на Ари и вновь на сейф. После чего, подумав пару мгновений, закрыл сейф. Боюсь, одним маленьким слитком он явно не удовлетворится. И надо бы усилить защиту сейфа. Интересно, оставит ли защиту от драконов? Стоит поискать в древних хрониках семьи, может там есть что-то про это. Потому как если это отличительная черта всех драконов, то мой предок должен был с ней сталкиваться. И ладно еще защититься от мелкого дракончика. Но ведь они, со временем, вырастают. Разговорить Ари так и не удалось. Он только и повторял одно единственное слово. Так что, утомившись, я отправился ужинать. Разошедшийся по особняку запах еды заставил даже дракона отвлечься от золота. И слиток из его лапок тут же исчез. Догадываюсь, что отправился он в его убежище. Но тем страшнее становится за свое состояние. Ведь, выбегая из комнаты, Ари обернулся и, посмотрев на сейф, как-то уж больно предвкушающе облизнулся. Нет, точно надо усиливать защиту. Причем срочно. На следующий день уроки продолжились. Но в основном, конечно, шла теория с редкими практическими уроками. Но в разрыв нас больше никто не отправлял. Так же жестить, как ректор, никто пока не стал. Но оно и понятно. Он один из немногих, кто мог себе позволить плюнуть на то, что о нем думают отпрыски аристократов. Хоть по личной силе, хоть по силе рода он превосходил большинство магов империи. И вот, во время одной из перемен мне, наконец, удалось пересечься со старым знакомым. «Милорд-вампир, неужели вы все же вылезли из своего мрачного замка?» Выйдя на свет, усмехнулся темноволосый парень с пронзительно синими глазами, стоявший прямо передо мной. «Милорд Кракен, неужели и вы решили выбраться на сушу? Рыба вся закончилась или просто надоела?» Фыркнул ему в ответ. «Море не может надоесть». Тут же сорвалось с его губ, после чего парень скривился. «Ты же знаешь деда. Если он скажет, против него не попрешь. Он и отправил сюда учиться, набираться опыта в свою дурную башку, а может даже остепениться, да невесту найти. Вот только какие тут могут быть невесты? Я уже успел с некоторыми познакомиться. Так они даже в море никогда не выходили, представляешь? даже близко к нему не приближались. Боятся. Ну да, ну да, зачем тебе невеста, если в каждом порту по 5 штук таких есть? Ухмыльнулся я в ответ. Ну, допустим, не по 5, а всего по 3, а в твоем порту только одна. Уж больно ревнивые у вас девицы. Все такие же гордые, как их господин, фыркнул он. КХМ, господа, раздался позади меня голос. Ох, прости, опомнился я. Позволь представить, это Олег Новин, мой старый друг. Ну а это Дмитрий Морозов. Приятно познакомиться, поклонился как равному Морозов. И мне, не думал, что у этого наглеца может появиться еще один друг. Думал, больше никто не в силах вытерпеть его. Рад, что ошибался. Не так уж я был и плох, слегка смутился я. Мне рассказать, как состоялось наше знакомство? Приподнял он одну бровь. Не надо. Тут же вскинулся я, понимая, что сейчас случится, но было слишком поздно. Под одобрительный кивок Морозова Олег начал свой рассказ. Представляешь, когда мы впервые встретились, этот щегол явился в длинном таком плаще с высоким воротником. Ну знаешь, в таком обычно в кино Дракулу показывают. Да еще и вел себя на диво высокомерно. Считал себя вампиром. Даже стейки с кровью всегда заказывал. Но ничего, стоило его разок искупать, как он тут же отбросил все эти заморочки. Подрались, конечно, но с тех пор друзья не разлей вода. Пусть встречаться удается и не так часто. Эй, мне тогда 7 лет было. Это не считается, убедившись, что поблизости больше никого нет, кто бы это услышал, возмутился я. Да и кто бы говорил, сам шлялся в капитанской фуражке, а всех вокруг называл сухопутными крысами. Лишь когда по морде получил, успокоился. Ладно, ладно, уел, едва заметно покраснел он, подняв руки. Знаешь, чего-то подобного я и ожидал, если честно. Мелькает в нем нечто подобное вампирско-аристократическое, с широкой улыбкой смотрел на нас Морозов. Да-да, улыбайся, пока можешь. Я ведь рано или поздно тоже узнаю, что ты в детстве творил. Учитывая богатство твоей семьи, просто уверен, гонору там было. Все, все, молчу, тут же сдался Дмитрий. По лицу было заметно, что что-то такое точно было. Надо будет узнать подробнее. А то не делай это, когда ему есть чем меня подколоть, а у меня нет. Ох уж этот Новин, иногда язык прямо как помело, все разболтает. Значит, ты с детства на кораблях ходишь? Круто, тут же сменил тему Морозов. Да, семейное дело, но меня частенько оставляли в Констанце, в доме этого чудика. Особенно когда на особо опасный рейс уходили. Вот как-то и подружились. Хоть в последние годы и редко виделись. Меня на новый корабль определили, опыта набираться, чтобы самостоятельно и подальше от близкой родни. А он обычно в окрестностях Владивостока базировался. И как там, говорят, с японцами вы не особо ладите. Ну не сказал бы, что прям не ладим, скорее соперничаем. Они до сих пор не могут простить, что наш флагман больше их Ямато. Это давнее соперничество за господство на море. Слишком уж им тяжело признавать, что мы их обошли. Может, по количеству флота они и выигрывают, но по качеству мы лучше. Но оно и понятно. Земли у них мало, на всех не хватает. Так что морских родов у них куда больше, чем у нас. Пусть и довольно мелких, да и гибнут они часто. Все же воды у них очень опасные. Говорят, где-то в Японском море открыт черный разрыв. Но сам понимаешь, подтвердить это никто не может. Не знаю, как насчет черного, но фиолетовый или красный там точно есть. Твари и вправду сильные водятся. Нас пару раз чуть не потопили. Еле удалось отбиться. Зато одна такая тушка оплатила нам не только ремонт, но и модернизацию. Мечтательно прикрыл глаза этот моряк. Нас потом еще долго чествовали в порту. А уж какие там девушки, ммм. И так всегда, шепнул я Диме. Главное, держи от него как можно дальше знакомых девушек. Вечно они ведутся на его глаза и рассказы. А уж если он свою парадную форму достанет. Все, пиши пропало. Парадную форму, говоришь, тут же задумался Морозов. И я даже знаю о чем. Эти двое точно споются. Хм, это мне так не везет или я просто выбираю таких друзей. Ладно, потом обсудите. Давайте лучше сегодня после уроков отпразднуем встречу и сходим в рыбный ресторан. Влад, скривился как от зубной боли Олег. Ты опять начинаешь? Не любишь рыбу? Но ты же, удивился Дмитрий, смотря новым взглядом на собеседника. Да-да, моряк и все такое. Но только представь себе, рыба на завтрак, на обед и на ужин. И так многие месяцы. И ладно еще в начале рейса, когда есть выбор в виде чего-то иного. Но если он затягивается и не остается ничего, кроме рыбы, БРР, Даже вспоминать не хочу. Еще не хватало и на суше рыбой давиться. А этот гад, что зовется моим другом, еще и издевается постоянно. Если знает, что я прибуду в гости, обязательно весь стол одними блюдами из рыбы заставит. Хорошо, хоть слуги у него нормальные, а не как их господин. Потом нормальную еду приносит, пока этот деспот и тиран не видит. Я лишь тихо фыркнул. Как будто я могу не знать о том, что творится в моем доме. Разумеется, я и приказываю потом принести ему нормальную еду. Мог бы и сразу, но еда – одна из немногих вещей, которой его действительно можно зацепить. Тем более, что ответку я получаю всегда. Увы, дольше поболтать нам не удалось, прозвенел звонок на урок. Лишь на следующей перемене мы продолжили. И так вплоть до последнего урока. Новин с Морозовым на удивление быстро спелись. Ну, может, оно и к лучшему. И этот день мог бы пройти почти идеально, если бы не одно «но». Даже не удивлен, что Морозов подобрал себе именно такую компанию. Сперва этот недовампир с окраины, теперь морской чудик, у которого даже земель во владении нет. Что дальше? Простолюдина найдет, раздалась громкая и вполне отчетливая фраза, заставившая замолчать всех вокруг. Я, даже не оборачиваясь, по голосу сразу понял, кто это. Опять Юсупов. Мы с парнями переглянулись, одними взглядами поспорив, кто поставит его на место. Пришлось уступить Морозову. Все же предъява была, в первую очередь, к нему. А я-то думаю, чего это так мусором запахло? Так это же Юсупов. Ну ничего удивительного. Как-никак это уже, считай, у вас в крови. Чего еще ждать от мусорного князя? Казалось бы, обычное оскорбление. Но это только если не знать, что Юсуповы контролируют весь вывоз мусора из столицы, как и ближайшие свалки. Да и по всей стране у них хватает подобных предприятий. Да, там крутятся просто огромные деньги, но репутация. У Юсуповых был выбор, и они выбрали деньги. Вот уже несколько сотен лет к ним буквально приклеилось прозвище. Мусорные князи. Больная тема для рода. Они пытались искоренить это прозвище, но не вышло. Большинство людей не осмелится произнести это вслух, да еще и прямо перед лицом наследника рода. Но Морозову явно плевать. Ах ты, резко покраснело лицо Феликса. Господин, тут же схватил его за плечо один из прихлебателей и что-то зашептал на ухо. Я расслышал лишь запретил отец гневаться. Но тут, думаю, и так все понятно. Если наследники двух богатейших родов империи сойдутся в дуэли, это может сильно ударить по бизнесу. Казалось бы, детские разборки. Но нет, тут все куда серьезнее. Между ними и так царит огромное напряжение, но стоит только вспыхнуть искре, как пожар может охватить всю страну. Перестав шептать, этот парень что-то шепнул второму сопровождающему, после чего тот вышел вперед. «Эй ты, кровосос, небось решил присосаться к богатенькому? Да, сосешь не только кровь, но и деньги, это правильно. В вашей семье все только так и могут», — произнес он все это, смотря мне прямо в глаза. «Отчаянный малый, но вот тот, кто его надоумил, не дурак, далеко не дурак. Хороший ход, быстро сместил внимание с ссоры двух наследников на мое оскорбление. Причем, как он думал, выбрал жертву попроще. К Новину решил не лезть, что бы там ни говорили, но его род довольно влиятелен. Морские аристократы держатся вместе, так что одно оскорбление может полностью отрезать рот от всех морских путей. Не говоря уже о том, что Новиным осталось совсем недолго до получения княжеского титула. Ведь основным требованием являлось владение 10 линкорами. А я все же и вправду провинциальный аристократ. Пусть и с весьма устрашающим предком. Вот только прошли уже века, прежнюю силу цепеши потеряли. Сейчас так я вообще единственный в роду, за меня просто некому мстить, разве что слугам рода. Так что на фоне товарищей я и вправду кажусь легкой целью. Ох, как же он ошибается, а ты отчаянный, но уж очень хорошо умеешь лизать задницу своему господину. Что же, пусть будет так, как ты того желаешь. Такое оскорбление можно смыть только кровью. Я вызываю тебя на дуэль. До смерти оскалил свои клыки, сверкнув алыми глазами. Это оскорбление я просто не мог проигнорировать. Он это знал, я это знал, все это знали. И я отступать не собирался. Пусть теперь понесет наказание за то, что осмелился выступить против меня. Так тому и быть. Тогда сегодня на закате, на дуэльной площади, моим секундантом будет Григорий Бужинский. Указал он на того шептуна, что все это придумал. Тогда я стану секундантом цепеша. Ухмыльнувшись, вперед вышел Олег. Хотя лучше бы ты утопился, ей-богу. Это была бы куда более легкая смерть, чем тебя ждет. Мой друг такого не прощает, а уж наказывать цепеши умеют с фантазией. Даже время не смогло это исправить. На этом мы и разошлись, оставив позади невольных свидетелей, что вовсю обсуждали случившееся. Уверен, к закату та площадь будет забита до отвала желающими посмотреть на смертельную дуэль. Все же не часто она случается. Позже, когда остались наедине с товарищами, Морозов извиняющийся склонил голову. «Прости, это все из-за меня. Мало того, что втянул тебя в дуэль, так еще и даже секундантом не смог стать, как ты сам сделал это для меня. Просто, нельзя нашим родом переходить грань. Оскорбления, насмешки и прочее, хоть сколько, но не прямой конфликт. Забей, я все понимаю», — отмахнулся я. «Рано или поздно подобное все равно бы произошло. Врагов у моего рода хватает. Это лишь возможность избавиться от одного из них, ну и заодно показать всем окружающим, что цепеши сильны, как и прежде. Давно мы не окропляли кровью улицы столицы. Пора это исправить», — непроизвольно оскалил свои клыки. Глава 11. Как и думал, когда мы добрались до означенного места, там уже было не протолкнуться. Дуэли до смерти и вправду не самое частое событие в столице, так что желающих на них посмотреть всегда хватает. В свое время Петр I запретил дуэли до смерти, считая, что таким образом истребляется цвет нации. Вот только его потомки думали иначе, и вскоре эта традиция вернулась, хоть и в несколько ограниченном формате. Если захотели бы сцепиться два наследника уважаемых родов, то никто бы не дал добро без поддержки глав, а может и самого императора. С аристократами помельче проще. Если они не задействованы в интригах уважаемых семей, то всем плевать. Мой оппонент, даже не знаю, как его зовут, хоть и из вассалов Юсуповых, но они этот бой одобрят. Со мной все еще проще. Я сам глава рода, так что запрещать мне никто не будет. Это мог бы сделать сам император, но ему плевать. Уверен, такая информация даже до его ушей не дойдет. Вот и получается, что дуэли до смерти быть. Кстати, о самой дуэльной площади. Она не зря так называется. Логично. Если Морозов ранее сражался на обычной тренировочной площадке, какие есть практически во всех районах города, то место для официальных смертельных дуэлей в столице всего одно. Тут и защита побольше, да и мест для зрителей в достатке. Правда, и заплатить за ее аренду пришлось прилично. 100 000 рублей отжали. И это не максимум. Чем сильнее маг, тем выше плата. Но деваться некуда. Как вызвавшему на дуэль, платить пришлось мне. Ну да ладно, полученная репутация того стоит. Ограничения на жестокость какие-то есть? Повернув голову к Морозову, решил уточнить я. В целом, никаких. Вот только если не хочешь получить кровную месть, то лучше не стоит совсем уж жестить. Пусть официально ничего такого не объявит, ведь дуэль личная, да и оскорблен был ты, но, сам все понимаешь, хотя все равно ведь захотят отомстить, без вариантов. Так что плевать, слегка задумавшись, махнул он рукой. Вот только не успели мы пройти дальше, как из-за угла резко вырулила черная машина, что направилась в нашу сторону и резко затормозила оглушительным звуком стираемых шин. Очень знакомая машина. После остановки из нее быстро выбралась молодая темноволосая девушка, что сквозь очки смотрела на меня еще более строгим, чем обычно, взглядом своих серо-стальных глаз. «Господин», — поклонилась она, — одно единственное слово, но интонация. Казалось, она хотела заморозить весь мир лишь одним своим словом. «Простите, парни, я скоро», — извинившись перед друзьями, подошел к девушке. «Прости, думал, закончу тут по-быстрому. Нечего беспокоиться по таким пустякам. Уже вся столица в курсе предстоящей дуэли. И чтобы вы знали, из-за этого акции ваших предприятий обвалились почти на 20%, а скоро могут упасть еще сильнее. Акционеры опасаются, что если последний из цепеши погибнет, то и предприятия сгинут вслед за ним. ТЦ мой косяк, не подумал об этом», — скривился я. «Но, надеюсь, мы успеем освободить резервы к моменту, когда акции достигнут дна. Нужно успеть выкупить их по хорошей цене, пока есть такая возможность. Тут и вправду была моя ошибка. Забыл, что в нашем мире бизнес очень тесно связан с личностью владельца. И да, какая-то часть моих предприятий и вправду была выведена на биржу в свое время. Увы, иного выбора не было. Чтобы не разрушить все окончательно, моим предкам пришлось так поступить. Но сперва дед, затем отец, а потом и я понемногу возвращали фирмы под единоличное управление рода, постепенно выкупая акции. Осталось всего несколько штук, цены на которые были слишком перегреты. И вот сейчас появился вполне реальный шанс вернуть мою собственность, а я чуть было его не упустил. Благо Инга такие моменты отслеживала. Если все получится, надо будет выплатить ей хорошую премию. Разумеется, все уже готово. Теперь просто ждем. Только ждем, неверяще покачал головой. Уже слишком хорошо я ее знаю. Ну, в сети внезапно стали распространяться слухи, что ваша смерть на дуэли неизбежна. После чего эти компании будут выкуплены конкурентами за бесценок. Уголком губ все же улыбнулась она. Пусть опытных игроков мы так просто не спугнем, но мелочь уже вся посыпалась. Не волнуйтесь, дедушка предупреждал, что подобное обязательно произойдет, и у нас все уже было подготовлено. Просто он ставил на то, что это произойдет недели через две после поступления. Он вас недооценил. Стыд, вот единственное слово, которым можно описать мое состояние. Впрочем, быстро удалось взять себя в руки. Я в старике и не сомневался. Слишком уж хорошо он меня знает. Да и я отлично понимал, что подобное произойдет. Но, мне еще столькому нужно обучиться. Даже знания предка тут не особо помогают. Все же в его времена не было акций интернета. Влад, представишь нас своей прекрасной спутнице? Предвкушающе улыбаясь, попросил Дмитрий. Конечно, это Инга Брашев. Моя личная помощница. Ну а это Дмитрий Морозов, мой друг. Олега, думаю, нет нужды представлять. Конечно, ехидно ухмыльнулась девушка. Приятно познакомиться с вами. Навин от ее улыбки непроизвольно отступил на шаг. Да, не забыл, не забыл. Он уже однажды попытался подкатить к ней. Скажем так, это не самое приятное его воспоминание. Нет, его не унижали или что-то подобное. Просто по самооценке парня был нанесен ужаснейший удар. А уж как я рад, Морозов галантно поцеловал ручку девушки. И пока мы шли на площадь, продолжал пытаться произвести на нее впечатление, впрочем, не получая ожидаемой реакции, лишь вежливую улыбку и холодный взгляд. Но вскоре этой парочке пришлось нас покинуть, заняв места на трибуне. Мы же с Олегом вышли на центр площади, где нас уже ждал мой оппонент с секундантом и пожилой мужчина, по ощущениям, ранга мастер. Итак, господа, хочу напомнить вам, что дуэли до смерти не одобряются императором. Так что еще раз хочу вас спросить, вы уверены, не желаете решить все миром? Нет. Одновременно прозвучал наш ответ. Что ж, ваше право. Использование площадки было оплачено в полной мере, так что она в вашем распоряжении. Запрета по используемым силам нет. Барьер выдержит любую атаку, защитив зрителей. Но хочу напомнить, что использование зелий и артефактов запрещено, только личная сила. Вы готовы? Да, вновь прозвучал наш ответ. И вот уже судья и секунданты покидают площадку, а над нашими головами активируется прозрачный барьер. 3, 2, 1, начали. Ну что, готов к смерти? Усмехнулся парень вместо того, чтобы сразу же ринуться в атаку. Осторожный, решил поболтать перед смертью? Ну, твое право, мне уже как-то плевать на слова того, кто уже почти труп. Ты сам выбрал свою судьбу, усмехнулся, провоцируя его, и противник не заставил себя долго ждать. Водяные лезвия сразу же устремились в мою сторону, собираясь порезать меня на много маленьких цепешей. Вот только все это было бесполезно, слишком уж однообразно. Сразу видно стандартное обучение. Все лезвия были примерно одной длины и отправлялись строго горизонтально. Я даже щит не стал создавать. Всего одно длинное вертикальное лезвие из крови не только заблокировало все его горизонтальные атаки, но и устремилось в его сторону. Да, он увернулся. От такой атаки только полный идиот не увернулся бы, но это было его ошибкой. Тут же в то место, где он оказался, прилетело несколько небольших, но весьма неприятных лезвий крови, и направлены они были по ногам. Этот идиот попался на столь простую уловку, не успел заблокировать. Пусть раны были и неглубокие, но они лишили его подвижности. Дальше было еще проще. Дабы зазря не тратить ману, я создал в руках хлыст из крови и стал им охаживать противника. Он закрылся почти сплошным водным щитом. Вновь ошибка. Мне уже начало становиться скучно. Он понял это и попытался пойти ва-банк. Уйдя в защиту, подготовил просто убойное заклинание. Волна воды стала формироваться прямо из воздуха, чтобы, сформировавшись, отправиться прямо в мою сторону. Мощно, но вновь глупо. Использую одну из своих любимых защит против подобных атак – волнолом. Это банальный щит в виде острого угла, что выступает тем самым волноломом, рассекающим атаку врага. С кем-то посильнее, конечно, не факт, что сработает, но мы были равны по рангам. Вот и все. Он сам потратил большую часть своей маны. Пусть после этого он и пытался огрызаться, но даже одной царапины не сумел мне нанести. В то время как мой хлыст начал пробивать уже изрядно ослабевший щит. Порез, еще и еще. Его тело начинает покрываться кровоточащими ранами. Ты посмел оскорбить род Цепеш. Громким и уверенным голосом, разносящимся по всей площади, озвучивал его приговор, продолжая наносить удары. Видимо, люди стали забывать, почему никто не желал вступать с нами в открытое противостояние. Так позволь напомнить, мы всегда платим свои долги, особенно если это долги нашим врагам. И вот моя плата за то, что ты посмел оскорбить меня. Хлесткий удар плетью, и щит трескается, а рука противника падает на землю, отсеченная от тела. «А-а-а!» – от боли заорал парень. «Это за то, что посмел усомниться в моем друге. Вот уже вторая рука летит на землю, а кровь все не перестает лететь во все стороны. А это за то, что посмел оскорбить мой род», – припечатал я. И вот уже голова слетает с плеч, а тело еще ненадолго остается стоять на месте, представляя из себя кровавый фонтан. Барьер вокруг площадки исчезает, и я слышу лишь абсолютную тишину замерших от шока людей. Я же, кровожадно оскалившись, следую к выходу, провожаемый сотнями глаз. А вскоре меня нагнали мои товарищи. «Влад, ты псих, просто псих», — восхищенным голосом прошептал Морозов. «Нет, я одобряю, конечно, но, блин, ты хоть понимаешь, что сделал? Такое тебе не простят. Его род обязательно захочет отомстить за такое унижение. Тут без вариантов. Иначе их свои же заклюют. Ты их просто унизил. Сами виноваты. Зато я вполне доходчиво всем объяснил, что лезть ко мне не стоит», — фыркнул в ответ. «Кстати, а что за род-то был? Вы как всегда, господин», — прикрыла лицо рукой Инга. «Бужинские это были, вассалы Юсуповых. А, так это его брат, что ли, надоумил на меня наехать. Да, ну, сам виноват, да и плевать на них. Юсуповы не станут вмешиваться в месть вассалов, а уж с ними разберусь. Насколько помню, особо сильных магов в роду нет. Это так, но, он оскорбил мой род, Инга. Такое не прощают, без вариантов», — резко припечатал я. «Простите, господин», — склонила она голову. «Моя ошибка, вы правы, это нельзя прощать. Все же правду говорят, что столичные аристократы стали мягче и забывают свои традиции. У нас бы за такое скорее виру потребовали. Хотя все от ситуации зависит, конечно», — вздрогнул Морозов. «Дим, без обид, но вы торговый род. Мы же, боевой, располагающийся прямо на границе с тварями. У нас иначе нельзя», — повернув голову, посмотрел ему прямо в глаза. «Да, понимаю, без обид», — кивнул он, поняв, что я имел в виду. «Инга, лучше скажи, все получилось?» — повернулся уже к девушке. «Конечно», — уверенно кивнула в ответ. «Как раз в момент начала дуэли все и случилось. Мы обрушили позиции до минимальных значений и выкупили все, что можно было. Вышло куда лучше, чем рассчитывали. Сейчас акции резко отросли, хоть и не вернулись к прежним значениям. Хорошая работа. Выпиши себе премию и всем, кто был причастен». «Заслужили», — ухмыльнулся я. «Акции?» — непонимающе произнес Дмитрий, но потом в его глазах загорелись огоньки осознания. «Вы, черт побери, как я сам не додумался до этого. А еще наследник Морозовых. Тьфу, ну, тут твой пролет, это да. Но уверен, что твой отец такой шанс точно бы не упустил. Как я слышал, он весьма предприимчивый и мудрый человек. Инга, нам ведь никто не мешал?» «Нет», — покачала она головой. «Как и думал, либо не стали лезть, либо не успели подготовиться. Так что сейчас все внимание будет направлено на бизнес Бужинских. Уверен, Морозов-старший не упустит такую возможность потоптаться в саду Юсуповых». «Это да, это он может», — одобрительно покивал Морозов-младший. «Но опять же, предупрежу сразу, вмешательство в дела родовых предприятий я не потерплю, даже от вас. Соперничество в сторонних сферах, пожалуйста. Если смогли нас обдурить, значит, мы сами виноваты, но не в наших владениях. Так же и я в ваши дела не полезу. Уж прости, что так прямо говорю, но предпочитаю такие вопросы обсуждать на берегу, так сказать. Понимаю, что в бизнесе мы вам не соперники, разные весовые категории, так сказать, но свое я не отдам никому. Я тебя услышал и передам отцу», — одобрительно кивнул мой товарищ. Вскоре мы попрощались. Пусть бой и не был слишком напряженным, но отдохнуть и восстановить силы мне не помешало бы, да и поздно уже. А я все же не вампир, чтобы там ни говорили, чтобы не спать ночью. И вот, уже на следующий день к завтраку Инга мне принесла несколько газет, положив одну из них прямо перед глазами. «Довольны, господин, и подобное практически во всех газетах», — фыркнула она. «А посмотреть было что?» Прямо на первой полосе имперского вестника крупными буквами был отпечатан интересный заголовок. «Кровавый граф вернулся,